Его сопровождали двое в масках. При их появлении сидящие за столом числом уже с дюжину встали. Джизмонди знал уже достаточно много о заговоре, водоворот которого его занесло против воли, чтобы понимать, почему Гермесу Бентивольи не нужна маска. Если заговорщики понятия не имели, кто сидит рядом, имя и фамилия их предводителя стояли на письмах, приведших их на эту тайную вечерю. Бентивольи прошел во главу стола, один из его спутников принес стул, но Бентивольи словно и не заметил его, хмуро оглядывая собравшихся. Наконец он заговорил. «Друзья мои, здесь собрались все, кто получил от меня письмо, хотя для меня это более чем странно. Джизмонди аж похолодел, предчувствуя, что за этим последует, но не подал и вида, стоя недвижимым среди других. Пожалуйста, садитесь». Все сели, но Бентивольи остался на ногах. «У меня есть веские основания утверждать, что среди нас предатель». Словно ветер прошелестел над столом. Мужчины поворачивались друг к другу, одаривая сидящих рядом испепеляющими взглядами, словно рассчитывая сжечь маску соседа и увидеть прячущееся за ней лицо. На мгновение запаниковавшему Джизмонди почудилось, что все смотрят на него, но он сообразил, что его подвело разыгравшееся воображение. Поэтому он искусно подыгрывал остальным, переводя взгляд с одного из сидящих за столом на другого. Трое или четверо вскочили. «Его имя!» — вскричали они. «Его имя, ваше высочество!» Но Бентивольи покачал головой и знаком предложил им сесть. «Мне оно неизвестно, как не знаю я и вместо кого он пришел. Тут у Джизмонди отлегло от сердца. Вам я могу сказать лишь следующее. Сегодня утром в 2 милях от Чезены мы наткнулись на тело мужчины, убитого, ограбленного, раздетого чуть ли не догола. Тело еще не успело закоченеть, когда мы обнаружили его, а впереди, по направлению к Чезене, скакал, по всей вероятности, убийца. Рядом с телом мы нашли лист бумаги, который я принес сюда. На нем, как вы видите, половина зеленой печати, печати с гербом, который, возможно, неизвестен всем дворянам Италии, но хорошо знаком всем вам, получившим от меня письма и откликнувшимся на них приездом сюда». Перед тем, как продолжить, Бентивольи выдержал короткую паузу. «Несомненно, бумага — это обертка, в которой лежало само письмо, касающееся нашего сегодняшнего собрания. Я не знаю, было ли письмо это адресовано убитому, не знаю, кто он и откуда ехал, но один из присутствующих может просветить всех нас, ибо если убитый, наш товарищ, то вместо него сейчас сидит убийца. Не хочет ли кто из вас объяснить, что произошло на дороге в Чезену?» Он сел, переводя взгляд с одной маски на другую, но никто ему не ответил. А у Джизмонди перехватило дыхание. Даже если бы он и хотел говорить, ни звука не сорвалось бы с его губ. Молчание затягивалось, и злобная улыбка перекосила лицо Бентивольи. «Что ж, так я и думал. Тон его изменился, стал резким, отрывистым. Если б я знал, где вы остановились, то предупредил бы заранее о переносе нашей встречи. Этого мне сделать не удалось, так что остается лишь надеяться, что нас не предали. Но одно я знаю наверняка. Человек, которому известны теперь наши намерения, сидит сейчас среди нас, вне всякого сомнения, для того, чтобы вызнать как можно больше, прежде чем пойти к тому, кто даст за его сведения хорошую цену. Вы понимаете, о ком я говорю?» Вновь поднялся шум. Горячие голоса выкрикивали угрозы предателю. Джизмонди молча кусал губы, гадая, чем все окончится. 12 друзей ждал я в этот час», — воскликнул Бентивольи. «Одного убили, но за столом сидят 12 человек. На одного больше, чем следовало бы. Этого одного мы и должны отыскать меж себя». Он поднялся, высокая величественная фигура. «Я попрошу каждого из вас поговорить со мной наедине. Подзывать же я вас буду не по имени, но городу, откуда вы приехали». И, повернувшись, он зашагал в дальний конец комнаты под галерею. За ним последовали и те двое, что сопровождали его ранее. Джизмонди с ужасом смотрел им в спины. «Эти двое должны схватить предателя», — предположил он. «Иначе что им делать под галереей?» Его прошиб холодный пот. «Анкона!» — громко выкрикнул Бентивольи. Один из сидящих за столом вскочил, отбросил стул и решительно направился к галерее. Джизмонди понял, что жить ему осталось считанные минуты. Перед глазами все плыло. Сердце билось так сильно, что едва не выскакивало из груди. «Ареццо!» — второй мужчина встал и повторил путь первого, уже возвращающегося к столу. За Арецо последовал Бальоно, то есть Бентиволи вызывал всех в алфавитном порядке, и Джизмонди оставалось лишь гадать, когда придет очередь Фаэнцы, откуда ехал несчастный Креспи. Какие ему зададут вопросы, думал он. Впрочем, некоторые он мог предугадать, они вытекали из содержания письма, и даже дать на них вразумительные ответы. Настроение его чуть поднялось, но страх не отпускал. А вдруг вопросы окажутся другими, и письмо ничем ему не поможет? Могло произойти и такое. «Католика!» — вызвал Бентиволи четвертого из заговорщиков, и тут же, словно по команде, все вскочили, в том числе и Джизмонди, повинуясь стадному чувству. В отдалении послышались голоса, за дверью тяжелые шаги, бряцанье оружия. «Нас предали!» — прокричал кто-то, и тишина, мертвая тишина, повисла над столом. Могучий удар обрушился на дверь, и она распахнулась. В комнату вошел закованный в латы офицер, за ним трое пехотинцев с пиками наперевес, мечами на поясе. На полпути к столу офицер остановился, оглядел всю компанию, улыбнулся в густую бороду. «Господа, сопротивление бесполезно, со мной 50 человек!» Бентиволи выступил вперед. «По какому праву вы навязываете нам вашу волю?» – спросил он. «По приказу его светлости герцога Валентино», — ответил офицер, «которому известны все подробности вашего заговора. И вы пришли, чтобы арестовать нас? Всех до единого! Мои люди ждут вас во дворе!» И тут же Джизмонди, как, впрочем, и все остальные, понял, что во дворе их ждут не просто солдаты, но виселица, на которую всех их незамедлительно вздернут за измену. «Какая подлость!» — воскликнул стоявший рядом с Джизмонди. «Неужели нас не будут судить?» «Во двор!» — повторил офицер. «Только не я!» — другой голос совсем юный. «Я патриций, и меня нельзя повесить, как какого-то пастуха. Если я должен умереть, то под топором палача — это мое право». «Неужели?» — усмехнулся офицер. «Во дворе мы во всем и разберемся. Не задерживайте меня, господа!» Но заговорщики продолжали бушевать, а один призвал обнажить кинжалы и умереть в бою, как должно мужчинам. Лишь Джизмонди спокойно стоял, сложив руки на груди, улыбаясь под маской. Пришел час его триумфа, час расплаты за недавние страхи. В то же время он опасался, что заговорщики решатся-таки на вооруженное сопротивление, а в завязавшейся схватке могло достаться и ему. Но тут Бентиволи в очередной раз удивил его. «Господа!» Громовой его голос перекрыл шум, все замолчали. «Мы проиграли эту партию, так давайте признаем наше поражение и смиримся с той участью, что ждет нас».